Забы, забы, вдоль памяти толпы забы от гороги. И свет, и тень, плети в плетень из наших дней, где все о ней кричит во мне. Лишь нет, нет, в тревожном сне, в кошмарном сне, где храп коней, туман и чай, коптит свеча. Прощай, прощай, все дни сомкли, пускай они под ножки вниз, пускай они была титан. На алтаре ее оставь, полоску там, пускай лежит. Не вороши, вот две души, но их нет души. Их было две, и нет теперь. Блеснул просвет, закрылась дверь. Забыть, забыть, одним рывком из судьбы. Зачем любить, остановить? Все поезда на полпути, сойти, уйти. Ну до чего? Ты не права, но больно рвать все прочь, вот пришла печаль, и от плеча, как тьма, прощай, прощай, прощай, прощай, прощай, прощай, прощай, прощай. Который день не снится, колчан в углу пылится. Мой лук еще вчера тугой не принесет вреда. Зари квадратный метр на клавишах паркета не обернется радуга и не позовет туда, где оранжевые кони в золотые узела. Ветка ивы в речке тонет, и веселые дела распустив на тряпке флаги пьются и друзья бродяги. То ли это просто осень, а то ли молодость ушла. Сяду в квартиры тесной, ломает крылья песня, мелеет быстро разговор, как в жаркий день ручей. Закрылись перевалы, а нам и горя мало. Громает осень через двор на костылях дождей. Где же оранжевые кони, золотые удила? Ветка ивы в речке тонет, невеселые дела. Распустив на тряпке флаги, пьются и друзья бродяги. То ли это просто осень, то ли молодость ушла. Но землю первый самый пробьет росток упрямый, взорвет веселая трава асфальт на мостовой. Едва заметной грустью мы руки жмем до хруста, звенит тугая тетива, заждались мы с тобой. Все оранжевые кони, золотые удила, за неведомым погоню вывыкони два крыла. Распустив на мачтах флаги, где теперь друзья бродяги, а что молодость уходит, то костерная зола. Ох, оранжевые кони, золотые удила, за неведомым погоню и выкони два крыла. Распустив на мачтах флаги, где теперь друзья бродяги, а что молодость уходит, то костерная зола. Попытка стилизации под цыганскую песню. Ну, я думаю, я далеко в сторону ушел. Так уж получилось. Лирическая песня без названия. Если косы дождей целый век расплетает и верти, над промокшей землею озявшее небо давно. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. И не страшно знакомые стены надолго оставить. Если рядом друзья, где мы будем, не все ли равно? Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Но если на нашей планете все может случиться, от огня и от дыма сердцам горячо и темно. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею, озябшее небо давно, приходите ко мне, пойте добрые песни и верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни и верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. В моей шпаргалке дальше идет тематика, которая так под заголовочком «Песни для взрослых». Название первое. Снова канул день, как в воду, затянула воду льдом. Жизнь, как по столу колода, даже верится с трудом. Все печали хороводят, эта женщина уходит, только песня не о том, эта песня не о том. Смолкнут грозы в водостоке, смолкнут сплетни вранье. О, как двое одиноки в одиночестве своем. А виновен в ответе только третий, только третий. Кровь его и плоть ее, кровь его и плоть ее. Это следствием причины многократно не зови. Знаешь, трудно для мужчины рядом жить и делать вид. А душа ее скитает, словно ищет оправдания неоправданной любви. Неоправданной любви. Снова канул день, как в воду затянула воду льдом. Небо строже, солнце строже, зябко ежится прохожий, дело к стуже. Травы осенью линяют, воздух грустью опьяняет, холод нас разъединяет, что уж хуже. И разжаловано лето, желтых листьев эполеты, грузит осень на корветы, топит в лужах. Холоднее станут встречи, и согреть ладони нечем, сквозняками гасит свечи, это стужа. Я-то думал, мы все те же, только глубже стали межи, и завьюжит, и заснежит так-то друже. И уходит дружба эта, как прошло, пропало лето. Не печалуйся, не сетуй, просто стужа. Земли мороз по коже, небо строже, солнце строже, зябко ежится прохожий, дело к стуже. Травы осенью линяют, воздух грустью опьяняет, холод нас разъединяет, это стужа, просто стужа. Вопрос в том, что все проходит. им не подведена черта. О, как огромно их разнообразие! Один мудрец восточный так на перстне начертал арабское изысканное вязью. Мол, все проходит, все проходит, все проходит. Время премьер стирает порошок. Все проходит, особенно плохое. Все проходит, это хорошо. Наш век прогресса, стресса, вообще темно дышать. Шизофрения вещь почти повальная. А психотерапия все лекарства сокрушат. Твердит все тот же лозунг тривиальный. Все проходит, все проходит, все проходит. Время растирает порошок вот так. Все проходит, особенно плохое. Все проходит, и это хорошо. Найдется на сгоревшей обугленной земле клочок зеленый, взрывом не помятый. Там ядерную бурю, пережившие в тепле, чуток с натугой думают приматы. Все проходит, все проходит, все проходит. Время, время растирает порошок. Все проходит, особенно плохое. Все проходит, и это хорошо. И снова византийские зашастают купцы, пересекая пыль Европы, Азии. И поплывет легенда по земле во все концы про перстенек с изысканной вязью. Все проходит, все проходит, все проходит. Время, время растирает порошок. Все проходит, особенно плохое. Все проходит, и это вэнгу. Не хочу повторять, а помнишь, кто забыл всех сегодня нет. Переломится ночь за полночь, и струной прозвенит во мне песня, старая наша песня. Это было почти вчера. Надо мной южный крест воскресни, руки тянутся к леерам и бороздят прощевню воду. До бухты путь далек, и в штормы сильней погоду. Горит, горит наш огонек. Что ж, отпели свое и в будку, и не в силах огонь растут. Корабли, покидайте бухты, ну хотя бы разок в году. Разрази меня трижды громом, просыпайся во мне, пират. Нет столичной паршиво с ромом, но я и трезвый могу орать. Порожда, порщевни воду, до бухты путь далек, и в штурмы штили непогоду. Горит, горит наш огонек. Дни слетают пивною пеной, белой пеной до на виски. Ежегодно и непременно здесь, дружище, своя горьки. Все, что на душу давит, за борт. Мир дряхлеет, а мы никак. До нас пока еще любят бабы и не смогут забыть, пока бороздят поршневни воду. До бухты путь далек, и в штормы сили непогоду. Горит, горит наш огонек. Лето прошло, мгновение дым не удержит рука. А если упрямо табанить веслом, мы люди, а время всего лишь река. Осень еще далека, осень еще далека, осень еще далека. Качает октябрь завесу дождя. Не нам журавлиное лето искать. Грохочет прохожий железом плаща. За горло тоска не схватила пока. Осень еще далека. Осень еще далека. Осень еще далека. далеко. Не верю морщинам, опутавшим рот, не верю в свинцовую пыль на висках, не верю, а время так катит вперед, и вспять повернуть не желает река. Осень еще далека, осень еще далека, осень еще далека. Шопена, осенняя дрожь, по окнам, по рельсам, по мокрым щекам. О, лето мое, неужели уйдешь? Взгляни потеплее, и наверняка осень еще далека. Осень еще далека. Тайночка. Сентиментальная танго. День прилег за кромку города, словно пьяный задремал. Свершающим аккордом ночь упала, как туман. А в тумане зябко-зыбко, что не встреча, то ошибка, что ни слова, то обман. Маленькая тайна — это тайночка, ночка и река, и над рекою сизый дым костров погасших, у воды следы, слова-слова затерты до дыр. Я чураю слов расхожих, тайночка, гроздями сомнения скользнули на весы, и звездный ком качнувшись стал косым и расплескал на землю росы. Ты пока во мне невидима, тайна милая, но вдруг все мгновения словно мидии скользко выпрыгнут из рук. Среди песен, среди шума, может, я тебе придумал слов надежную чадру. Маленькая тайна — это тайночка, ночка и река, и над рекою сизый дым костров погасших, у воды следы, слова-слова затерты до дыр. Я чураю слов расхожих, тайночка, гроздями сомнения скользнули на весы, и звездный ков, качнувшись, стал косым и расплескал на землю росы. Паутинками доверия мы едва оплетены, тайно миримся с потерею, слов прощания лишены. Считаем, будто проще от себя уйти на ощупь виноватым без вины. Маленькая тайна — это тайночка, ночка и река, и над рекою сизый дым костров погасших, у воды следы, слова-слова затертые до дыр. Я чураю слов расхожих, тайночка, гроздями сомнения скользнули на весы, и звездный курс, качнувшись, стал косым и расплескал на землю росы. Летел к нам в отдел, словно шарик в лузу. Я дюма читал, сидел и думал, пронесло. Пронесло, но занесло меня на кукурузу. Надо, да и т.д. еду на село. Начальник спину нас перекрестил, как будто проводил на поле брани, на поле кукурузное слезу пустил. Он, видимо, причувствовал заранее, что там ее ломать, мать до горизонту дальнего дальнего. Собрать этим самым и доказать полезность удобрений фекального. А я забылся про мат и точные науки, я расстал быть мат, не читал газет. По рядочкам хромал, взявши ноги в руки, все початки ломал и ломал хребет. Початок он и людям, и скоту, он просто для бутылки с самогоном, и нечего рассиживаться тут. Коль бригадир сказал определенно, что ты моего муть. До горизонта дальнего притальнего собрать этим самым доказать полезность удобрения прекрасного. Я письмо шлю жене, не волнуйся, Зоя, высылай срочно мне лыжи и пиджак. Сошки детям, здесь они, а у меня их трое. Девка, двое парней, помощь как-никак. Успехи есть, мы движемся вперед. И сделано полезного от куза. В большом порядке личный огород. Суета скотина, значит не орет. А на базаре дел не в проворот. Когда ж пришлют из города народ, давно уже созрела кукуруза. А здесь ее ломать, горизонту дальнего-предальнего. Собрать ее тем самым доказать полезность удобрения фекального. Под этим небом на своей земле, что лежит под синим снегом в кубиках полей, вся в лесах больших и малых, в темных жилах рек. Здесь кукушка нагадала мне счастливый век. Не бегу за птицей синей и на том стою. Вон скворец какую зиму не летит на юг. Не по мне бежать изгоем, помирать в тоске. Без друзей и без покоя, неизвестно с кем. Не лечу я, птицы, с вами просто не хочу. Как вот этими руками дверь заколочу. Суждено мне здесь родиться, жить, а кто не смог. Улетайте к югу, птицы, что же дай вам Бог. Только верите ли вы сами в небо чистоту, то, что там не бросят камень, как бывало тут. Крики стай, холодный воздух, там чужая даль, а вокруг чернеют гнезда, только навсегда. Я не гость под этим небом на своей земле. Ну, на этом бум надо прощаться, да. Звонким и голосом сорванным, пойте и в такт, и не в такт. Мы словно в тесном вагоне спрессованы песней в единый кулак. Выпито, вылито или разругано песни святое вино. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Дырами ртов над потертыми струнами песней упри горизонт. Чувствуешь, как под рубахами грубыми души поют в унисон. Выпито, вылито или разругано песни святое вино. Но для того эта песня придумана, чтоб ее пели со мной. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Песней границы и межи распаханы, падайте зерна слова. Двери души перед песней распахнуты, если душа не подвал. Выпита, вылита или разругана песни святое вино. Но для того эта песня придумана, чтоб ее пели со мной. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Песня моя работящая, Золушка, в поле ни свет, ни заря. если взойдет хоть единое зернышко, значит, живу я не зря. Выпито, вылито или разругано, есть не святое вино. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Но для того эта песня придумана, чтобы ее пели со мной. Спасибо. Честно, с Леночкой спою. Я написал на одном из перевалов, во время похода по Северному Забайкалью. Это называется «Солнечная песня». Фестиваля мы представляем слово, сцену и микрофон участникам нашего жюри, членам нашего жюри. Слово имеет председатель жюри Александр Городниц. Председатель жюри фестиваля памяти Валерия Грушина, поэт из города Москвы Александр Городницкий. Дорогие товарищи, я вас хочу поздравить с этим нашим фестивалем, как председатель жюри. И еще раз сказать, что не как председатель жюри, а как такой же нормальный человек, который пытается писать песни, я всегда чувствую себя по-дурацки, когда мне самому приходится их петь. Потому что в отличие от всех уважаемых членов жюри, которых вы сейчас увидите и услышите, я, по-моему, единственный, который сам петь не может, в чем вы, естественно, немедленно убедитесь. Я... Спасибо, Сережа Никитина. Две песни, написанные в экспедициях. Одна из них недавно на крайнем севере нашей страны, на острове Вайгач. Называется она «Тени тундры». В мхах и травах тундры, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где валуны, как каменные тумбы, где с непривычки нелегко идти. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, перегоняют пешего в пути. Если как-то, раз проснувшись утром, забыв начаться в зеркале и пудре, ты попросил об рассказать о тундре, и лист бумаги белой я нашел. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, изобразил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, оставив место для ромашек белым, весь прочий лист закрасил бы я смело. зеленой краской радостной для глаз. А после выбрав кисточку потоньше и осторожно, краску взяв на кончик, я синим бы раскрасил колокольчик, и этим бы закончил свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен празднично и мудро, да мир устроен празднично и мудро. Пока могу я видеть каждый день тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Попросил от имени своего и от имени друзей туристов исполнить одну старую песню, которую вот они, мне было приятно это услышать, до сих пор возят с собой и поют. Я ее, значит, вот эту просьбу сегодня с удовольствием выполню. Это песня на слова Павла Халова о Магадане. На рассвете родятся над бухтой туманы. На рассвете не выйду я из Магадана. По тропиночке горной на северо-запад низко вытянет планник мохнатые лапы. Тяжело пролетит незнакомая птица. Камыши осторожно вздохнут, недовольный медведь над водою склонится, тухнуть и гремучие в ручей упадут. Не сердись, а собраться мне в путь помоги. На рассвете опять все начну я сначала. Ночью ветер принес хвойный запах тайги, и дорога под сердцем моим постучала. Этой ночью тревогой повеяло с гор. Это ветер ночной мне шепнул не иначе. Есть далекий ручей с гордым именем Норд. Есть далекий распадок, распадок удачи. На рассвете родятся над бухтой туманы. На рассвете и выйду я из Магадана. Будут горы стоять высотою маня. Будет легким рюкзак за спиной у меня. Я хочу попробовать показать вам одну новую песню. На слова Александра Межирова, называется она «Сон землянки». В землянке на войне уютен треск огарка, на нарах крепко сплю, но чуток сон земной. И чувствую, ко мне подходит санитарка и голову свою склоняет надо мной, целует в лоб и прочь, к траншее от порога крадется на носках, тихонечко дыша. Но долго надо мной торжественно и строго склоняется ее невинная душа. И темный этот сон милее жизни яркой. Не надо мне любви, сжигающей дотла. Лишь только б ты была той самой санитаркой, которая ко мне в землянке подошла. Жестокий минет срок, и многое на свете придется позабыть по собственной вине. Но кто поможет мне продлить минуты эти и этот сон во сне в землянке на войне? много времени сейчас, чтобы отвечать вот на заказы. Я спою вот 4 песни сейчас и предоставлю место микрофона следующему автору. Я хочу спеть не свою. Ну, дело в том, что вообще-то мои музыкально-вокальные данные не позволяют мне выходить на сцену, кроме как с собственными песнями, потому что иначе бы просто их никто бы не смог услышать. Но песни вот других авторов, мною любимые, я пою так, в узком кругу для своего удовольствия вместе с друзьями. Поэтому я вот не буду сейчас, вы не бойтесь, подменять с собой ни Никитина, ни Егоров, ни тех, кто вот после меня будут выступать. Я спою вам песню народную. Народную французскую песню. Значит, вот изменю я традициям не петь чужих песен. Просто мне эта песня очень нравится. Я вот воспользуюсь тем, что у нас не очень, может быть, такая концертная официальная обстановка после слета, и что я могу себе вот такую вещь позволить. Значит, песня эта старинная, настоящая французская песня, не знаю точно какого там, 15-го, 16-го, 14-го века. Ее к нам, мне кажется, неоднократно привозили французские певцы. Mon amant me délaisse, oh gay, vive la rose, мой милый изменил, уросла вся роза, je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lila, не знаю почему, сладкая роза и сирень. Il va t'en voir une autre, oh gay, vive la rose, другую полюбил, уросла вся роза, но на сессии же reviendra, vive la rose et le lila, вернется ли назад, сладкая роза и сирень. On dit qu'elle est très belle, oh gay, vive la rose, говорят, она мила, уросла вся роза, bien plus belle que moi, vive la rose et le lila. Куда милей, чем я, сладкая роза и сирень. On dit qu'elle est malade, oh gay, vive la rose, говорят, она больна, ура, сладкая роза, peut-être qu'elle en mourra, vive la rose et le lila, быть может и помрет, сладкая роза и сирень. Elle meurt dimanche, oh gay, vive la rose, воскресным днем помрет, ура, сладкая роза, lundi on l'entrera, vive la rose et le lila, понедельник открою, сладкая роза и сирень. Mardi il viendra me voir, oh gay, vive la rose, во вторник он придет, ура, сладкая роза, mais je n'en voudrais pas, vive la rose et le lila, но я не захочу. Сладкая роза и сирень. Mon amant me délaisse, oh gay, vive la rose. Mon amant me délaisse, oh gay, vive la rose. Non, ne sais s'il reviendra, vive la rose et le lila. Non, ne sais s'il reviendra, vive la rose et le lila. Всего три слова. Поет Сергей Никитин. На стихи Юрия Левитанского, известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны. Песня называется «Сон об уходящем поезде». Сон мне повторяться стал, мне снится, будто я от поезда отстал, один в пути зимой на станции ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел, и я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс, вращение земли перемещается.